В течение последующих 10 лет обнаруживались все новые пещеры, в которых были спрятаны древние рукописи. На сегодня их открыто 11, но, возможно, пустыня и антиквары Палестины готовят миру новые сюрпризы. А что же было со свитками, исписанными «каракулями», в кавычках, которые нашел Мухаммед? Он говорил комиссии, что свитки, найденные им в первой пещере, больше 2 лет пролежали у него дома, и только весной 47-го года его дядя отвез их на базар в Вифлеем и предложил их там за 20 палестинских фунтов, весьма небольшая сумма, торговцам. Был ли мальчик вообще, и являлся ли он действительным первооткрывателем найденных рукописей, сегодня установить трудно. Охота за древностями началась еще со времен Наполеона, когда великий полководец вновь открыл западному миру таинственный Египет. Тогда местные туземцы-арабы, в ответ на возникший в Европе бум на египетскую экзотику, готовы были любой камень выдавать за зуб фараона или же рассказывать самые невообразимые легенды, лишь бы получить как можно больший бакшиш. Говорят, что обнаруженные в Кумране рукописи пастухи решили разрезать на ремни для своей истрепанной обуви. Но, как всегда, случайность воспрепятствовала непоправимому. Говорят, что некто, увидев рукописи, посоветовал кочевникам предложить кому-нибудь бесценные, как потом их стали называть, свитки, якобы даже указав потенциального покупателя. В апреле 47-го года бедуины обратились к вифлеемскому антиквару Кандо, который показал свитки архиепископу сирийского православного монастыря святого Марка в Иерусалиме. Предложенные древности архиепископа заинтересовали, и он купил 4 свитка из 7 примерно за $250. Позднее архиепископ, выехав в США в целях сбора средств для палестинских беженцев, продал эти свитки за $250 000. В большинстве справочников открытие кумранских рукописей относят к 1947 году. Действительно, вначале бедуины заявляли, что нашли свитки именно тогда. Но при более тщательном исследовании, проведенном комиссией, выявилась иная датировка открытия. Последующие расспросы бедуинов об обстоятельствах и деталях находки выявили значительное расхождение с первоначальной версией рассказа, что позволило исследователям строить разнообразные гипотезы относительно подлинной цепи событий, приведших к открытию, а в легенде о «поиске пропавшей козы» слова в кавычках, видеть не более чем традиционную отговорку азиатов. Но, так или иначе, первая информация о свитках была получена от антиквара, сообщившего профессору Иерусалимского университета Сукенику, что у некоего мусульманского шейха находятся древние еврейские свитки, которые он приобрел у каких-то кочевников. Любопытно отметить случайное совпадение даты находок в Кумране с другим замечательным и значительным открытием, связанным опять же с древним христианством. Примерно в это же время, в декабре 45 года, в Египте, в районе Наг-Хаммади, в 300 милях к югу от Каира, Верхний Египет, была обнаружена библиотека гностических и апокрифических христианских и иных текстов, созданных, как сегодня установлено, в 1 веке до нашей эры, в 4 веке нашей эры. Рукописи, переведенные в 4 веке на коптский язык, включали апокрифические Евангелие Иоанна, Евангелие Фомы, Апокалипсис Петра, собрание высказываний, приписываемых Иисусу, а также выдержки из «Государства» Платона и тексты, относящиеся к зороастризму и манихейству. Вся библиотека содержала около 1000 листов, 52 гностических сочинения. Как рукописи попали в поле зрения египетских властей, а затем ученых всего мира, история в высшей степени драматичная. Примечание. А Хосроев сообщает, что крестьяне, нашедшие рукописи в Наг-Хаммади, довольно скоро от них избавились, продав за бесценок. Первым попал в Каирский музей кодекс III, куплен в октябре 1946 года у учителя Рахима. Большая часть собрания оказалась в руках некоего владельца галереи древности в Каире, который только летом 1952 года продал рукописи в музей. Значительная часть кодекса первого была куплена около 1948 года бельгийским антикваром, а после его смерти приобретена у его вдовы институтом Юнга в Цюрихе, май 1952 года. Само наименование «Библиотека Наг-Хаммади» носит, конечно, условное название и состоит из текстов, обнаруженных в разных местах. Кроме того, остается надежда получить и другие книги, которые по какой-то причине не были предоставлены в распоряжение ученых. Так Хасроев отмечает, что поскольку один из «открывателей» в кавычках этих рукописей, египетский крестьянин Мухаммед Али, основной информант в этом вопросе, постоянно говорил о 13 переплетенных в кожу кодексах, можно предположить, что по меньшей мере еще один кодекс из этого собрания до сих пор не попал в руки исследователей. Нельзя также исключить и возможность, что некоторые кодексы, которые теперь считаются частью библиотеки из Наг-Хаммади, принадлежали какой-то другой находке.